Утром я позавтракал и принял душ. У меня в апартаментах все работало, даже большой экран головизора на стене. Мне удалось найти неплохую подборку фильмов, так что я посматривал их. Было интересно. Я убрался и вернулся за стол, обдумывая, что делать дальше. Вчерашний экстренный подъем показал, что я начал загонять себя. Да и так знаю, что слишком налег на учебу. Мозг достаточно хрупкая вещь и не до конца исследованная. Не хотелось бы, чтобы он пошел в разнос. Поэтому, сидя за столом и попивая травяной настой, после душа самое то, ароматный и горячий, я и решил сделать перерыв. Причем не просто перерыв, а со смыслом. Я о своем даре псиона. Это вообще отдельная каста, и сведений о них не так много. Я то немногое, что знаю, смог получить лишь по линии медика и программиста. В общем, обучиться чему-либо в этом центре переподготовки я не мог. Для них свои учебные заведения. Точнее, оно было одно. Кстати, на другом континенте. Вот я и решил дать себе отдых, заодно добраться до соседнего континента и поискать нужные гипнограммы или учебное пособие по этому направлению. Единственное, что я знал достоверно, дар мой еще спит. Пробуждается он лишь в двух случаях. Сам, но только при серьезном стрессе. Или искусственно. Чем больше думал, тем больше идея мне нравилась. Правда, отправлюсь не прямо сейчас. Сначала доучу оператора счетов, сдам зачет и подтвержу специальность. На это нужно примерно 2 месяца. Как раз и подготовлюсь. Решено. С громким стуком поставил я глиняную чашку на столик. Это не местная поделка. В деревне у горшечника купил. Моя любимая кружка. Не обожжешься с ней. Покинув апартаменты, я занялся делами по своим подземельям, в основном обслуживанием. Все же его нужно проводить. Ну и мысленно прикидывал, что с собой возьму. Оружие понятно. Нужен хороший крепкий рюкзак, котомка и деревенская одежда. Хочу стать обычным ходуном. Их хватает. Мотаются между деревнями, крестьянскими селениями и городами, где проживают жестянщики. Да, так и сделаю. Весь 7-й этаж у меня был освещен. Я расставил датчики движения, и когда входил в тот или иной сектор, загорался свет. Так что, несмотря на то, что фонарь у меня всегда висел на поясе, я редко им пользовался на этом уровне. На других уровнях тоже свет был. Все запитано от одного резервного реактора. Мощности тянуть это все ему хватало. Да и линии освещения я проложил только по тем туннелям, где часто ходил. Остальные не освещены, да и завал я там сделал. Тем более в тех местах все осмотрено, и все самое ценное вынесено. Закончив с обслуживанием, прошел в техническую мастерскую, мою гордость, отлично оснащенную и оборудованную. Брать с собой много вещей я не мог. Все же лишняя тяжесть скажется на скорости движения. Поэтому стоит хорошенько подумать, что именно брать. Малый инструментарий обязательно, тестер техника тоже, 3 планшета, офицерский, снятый с тела преподавателя, там много было технического, потом медицинский планшет и технический. На них много данных, могут пригодиться в пути. Еще я собирался взять малый диагност. Это небольшой дрон, весит 1,5 килограмма и может пролезть куда угодно. Помимо того, что он способен проводить диагностику разного оборудования, я еще и модернизировал его. Так что легкий ремонт ему теперь тоже под силу. Помимо этого, сам дрон стал еще и небольшим, не скажу, что сильным взломщиком. Так что брать его нужно обязательно. В принципе, это все, что я возьму из технического обеспечения. Собравшись, я задумался, и, подойдя к стеллажам, забрался по ним к верхним полкам и снял достаточно большой баул, крепкий, с металлизированной тканью и ремнями, с помощью которых его можно будет носить за спиной на манер рюкзака. У жестянщиков такие встречаются. Сильно потасканные, но главное, что есть. Из находок, конечно же. Так что особо тот внимание не привлечет, разве что своей новизной. Задумавшись, рисковать тут я не хотел. Покинул мастерскую и направился к завалу. Там долго возюкал баул по камням и песку, пока тот не пришел в тот вид, что меня удовлетворял. Вернувшись, я сложил внутрь все, что решил брать с собой. Не забыл фонарь и солнечную батарею. Я ее отремонтировал, обновил слегка, так что зарядка теперь будет идти шустрее. Даже сделал тройник, чтобы можно было заряжать сразу 3 прибора. Это, конечно, медленнее будет, но мало ли, пригодится. Ладно, на сегодня хватит. Завтра медицинским обеспечением займусь. Отберу, что возьму с собой, вроде аптечек и запасных картриджей для них. А потом посуду и продовольствие. Нет, сэкономлю место. Посуду оставляю. Возьму все офицерскими пайками. И мне легче, и меньше времени на готовку уйдет. А если закончится, найду возможность подзаработать и купить утварь с продовольствием. У жестянщиков ценятся те, кто может починить их находки. Тут тоже осторожным нужно быть. Мало ли, в рабы попаду. Свободных техников очень мало. А вот тарелку с ложкой нужно обязательно взять. Если к какому каравану пристану, буду из общего котла есть. Покинув мастерскую, я направился в медбокс и залез в тренировочную капсулу. Получить дополнительный практический опыт, а тренажер мало отличается от реальности. Довести рефлекс движений до автоматизма я всегда был не прочь. С шумным выдохом я положил баул и котомку, что носил на боку, на пожухлую осеннюю траву у основания местного дуба и пробежался до опушки. Нужно глянуть на деревню в нескольких километрах от развалин, где я жил. За последние 2 месяца, а с того дня, как меня подняли экстренным вызовом, прошло именно столько, я успел сделать немало. Доучил гипнограммы, необходимые для сдачи тестов оператора защитных систем, и получил, наконец, 10-ю специальность. Конечно, нигде я не смогу подтвердить, что действительно сдал эти тесты, да еще на военном тренажере. Да и не собираюсь. Палево. Это все для себя. Сдал на тренажере, можно сказать, пересек финишную черту. Я с каждой сдачи осознавал себя как специалиста. Практически без личного опыта, но специалиста. А в остальном просто готовился. И делал это не без удовольствия. Я как-то неожиданно осознал, что был фактически заперт в этих стенах. Сам заточил себя в темницу. Так что идея отправиться за знаниями Псиона пришла как нельзя кстати. Была еще одна проблема, но я легко ее решил. Для растущего организма находиться постоянно без солнца и свежего воздуха проблематично. На кораблях эту проблему решают системы жизнеобеспечения. Я же обязательно хотя бы день в промежутках между учебой гулял по лесу у развалин. Я эту практику еще 2 лет назад завел. Уже весь его изучил. Проблема заключалась в том, что я был бледным, как поганка. Это сразу бросится в глаза. Поэтому я 2 эти месяца в промежутках между учебой загорал голышом на дне оврага. Тут ветра не было, а солнце, несмотря на позднюю осень, палило еще изрядно. Так что легкий загар заработать успел и уже не так выделялся. Тем более с рождения был смуглым и чернявым. Не то чтобы араб, скорее южные корни вроде итальянца. Используя нитку и медную иголку, перешил всю старую одежду под новый рост. Подрос я заметно, да и мускулы окрепли. Тренажер у меня хоть и был заточен под флотских, но и в нем можно было проходить сдачу физических нормативов и боевых заданий. В основном по контрабордажу. Бои 1 на 1 с соперниками равных со мной физических параметров и подготовки или сильнее. 1 против группы, в составе группы против отлично подготовленного одиночки. Тут соперниками и взрослые бойцы бывают. Ну и группа на группу. Вот это самое интересное. Особенно бои в отсеках кораблей или на станциях. Такие лабиринты. Схватки иногда на отдельные очаги перекидывались. В первое время я старался в одиночку работать, поскольку по жизни одиночка. Но инструкторы в тренажере быстро показали, что без группы я ничто. И научили работать совместно, подставляя плечо товарищу и прикрывая его. В общем, такую подготовку я уже 1 год проходил, хотя по внутренним инструкциям тех же академий или центра переподготовки подобный учебный материал и тренажеры желательно проходить курсантам с 12 лет, а не с 11, как это делал я. Но нежелательно не значит запрещено. Поэтому за год я наработал неплохую для моего возраста, очень даже рельефную мускулатуру и стал сильнее, и что уж говорить, быстрее. Реакция теперь просто отличная, наработана долгой практикой в тренажере. Он же и подтянул мое тело до уровня курсанта Звездной Академии Королевства. Правда, сейчас все это великолепие скрывает мешковатая одежда. Видно, что сшито из разных кусков. Но жестянщики как только не выглядят, так что я особо от них не отличался. Подбираясь к опушке, последние метры я скользил по траве и прошлогодним листьям по-пластунски, чтобы не привлечь внимания. Замер у крайнего дерева. Достав бинокль, единственная крупная моя находка, найденная случайно во время осмотра офицерских жилых комнат на 7-м этаже. Видно, кто-то забыл. Я восстановил его, просто зарядив, и вот пригодился. бинокль показывал самую обычную картину мирного селения крестьян. На тыне, окружающем деревню, были видны следы огня и давние следы ремонта. Похоже, кто-то хотел взять деревню наскоком, но, видимо, не получилось. Да и случилось это давненько, думаю, месяца 4 назад. Корчму отстроили новую еще 3 года назад. Там тоже были следы нападения и ремонта. Я даже старосту деревни рассмотрел на пороге корчмы. Он вышел на крыльцо и отдавал какие-то приказы 2 работникам. Все уборочные прошли, так что народу в деревне хватало. Использовав встроенное в бинокль узконаправленное устройство, я смог расслышать, о чем тот говорил. Программка на подключенном к биноклю планшете очистила запись от посторонних шумов. Обычное задание. То принести, это унести. Ничего интересного. В общем, в деревне все как обычно. Это мне и нужно было узнать. Мелькать перед деревенскими не хотелось. Год назад я сказал, что ухожу в Ашан. Мол, тут все, что есть, выработал и прервал контакты. Вернувшись к поклаже, я снова повесил котомку на бок, баул за спину. И, обойдя по роще деревню, вышел на тракт в стороне и энергичным шагом путешественника направился к Ашану. Я начал путь к цели. Именно в той стороне, примерно в 1500 километров, было побережье и несколько селений. Там в портах грузились или разгружались торговцы. Некоторые из них использовали парусники, а некоторые и суда на механической тяге, используя разные движители. Кто-то из техников клепал подобные посудины. С их помощью я собирался перебраться на соседний континент, а там дальше до академии, где был секретный факультет псионов. Координат у меня не было, лишь примерно представлял, где та находится. Ничего, у местных узнаю. Стоит ли говорить, что сама академия также непростая? Там учились будущие сотрудники и оперативники СБ. Туда мне и надо. Я был в эйфории, шагал легкой походкой и просто не чувствовал неудобства и веса. Мне даже тяжелый и массивный баул за спиной не мешал. Когда еще будет такая возможность просто и беззаботно идти, внимательно осматривая обочины на засады и просто размышлять? Ушел я от своих развалин со спокойной душой. Провел консервацию всего оборудования, кроме системы безопасности, в общем, подстраховался. Химического резервного реактора хватит еще на 1 год и 8 месяцев. Он был 4-м, что запустил. Я не так давно поменял старый на свежий, благо у меня их изрядный запас был. 86 штук осталось. На это время система безопасности и обороны будет в порядке. Потом еще месяц на своих аккумуляторах, пока не закончится энергия, и все. Но к тому моменту я планировал вернуться. Естественно, я не мог не подумать о том, что могу и не вернуться. Закон подлости в силе. Может, задержусь, может, планы поменяются. Так что подстраховался. Все нейросети и базы знаний, те самые плевки, я вынес из подземелий и спрятал в лесу. Найти их даже со сканерами непросто. Да и живых сканеров на планете фактически нет. А у меня есть. Даже 2. Медицинский и технический. Оба в бауле. Мало ли, пригодятся. Плевки я прятал в разных местах. Это для себя. Все же гипнограммы урезанные. И когда поставлю нейросеть, мне же нужно будет как-то их довести до идеала. Что без этих урезанных баз знаний сделать невозможно. А так я смогу подтвердить все специальности, несмотря на сильное устаревание, и сдать на сертификаты. Ну, это все планы. Просто я не мог не подумать о том, что подземелья смогут найти и все вынести. Вот и сделал закладки. А вот нейросети и усиливающие импланты для меня важны только как материальные ценности. Для продажи. Ну, или на крайний случай для собственной установки. Дело в том, что у псионов свои нейросети специализированные, и некоторые даже могут усиливать дар хозяев. Я понимаю, что такие нейросети особенные, и там должны быть закладки от производителей для дистанционного управления псионами. Но я планировал найти для себя сеть именно псиона. С закладками я разберусь. Все же за эти годы стал неплохим хакером и программистом. Я не знаю, как пойдут поиски. Возможно, сам что найду. Возможно, куплю у перекупщиков и дельцов, если подземные уровни центра псионов вскрыты. А этого исключать нельзя. Но я был полон надежд выполнить свой план. Подобрать все, что нужно для развития себя как псиона. Если не получится, есть запас отличных, эксклюзивных 200 лет назад нейросетей. Но это последнее средство. Изредка я мысленно пробегался, все ли взял с собой. Вооружен я был хорошо. Один небольшой игольник техника, модель скорее дамская, закреплен на ноге с помощью шнурка, так сказать, последнее средство. Один вибронож на другой ноге, тоже под штаниной, второй под курткой. Второй игольник тут же в самодельной кобуре, а третий за поясом. Бластер в бауле. Открыто его не понесешь, под одеждой не спрячешь. Это, конечно, не импульсная винтовка пехотинца. По факту тот же бластер, только больше и длиннее, но тоже массивный. Немного напоминает земное укороченное помповое ружье без приклада с пистолетной рукояткой. Ручное оружие. Этот бластер в своей линейке был самым крупным, да и мощным, что уж говорить. Обычно его в кобуре на бедре или на спине носят. Развалины я покинул еще перед рассветом, а пообедал у тракта километрах в 10 от деревни, сойдя на обочину. Когда обедал, пронесся караван из двух крытых грузовиков и двух багги охраны. Что-то серьезное везли, скорее всего. В общем, меня не заметили. У обочины низина была. В траве не спрячешься, осень, вся лежала. Степь открыта глазу, что представляло неудобство. Зато засаду можно издалека заметить, что тоже плюс. К вечеру, когда я уже стал искать место для ночевки, у меня при себе два одеяла были свернуты в рулоны. На баул их закрепил, чтобы ночью не замерзнуть. Шерстяные. Обнаружил, что тот караван, а следы их, они передо мной ехали, свернул в саванну. Осмотрев ее, я ничего не обнаружил на горизонте, лишь колею, что уходила вдаль. Пожав плечами, двинул дальше, продолжая поглядывать по сторонам. Так и шел до вечера. По моим прикидкам, от развалин, где жил последние годы, я удалился уже километров на 30. Прошел бы больше, если бы не крюк к деревне, но это мне надо для самоуспокоения. В мире никаких изменений, это радовало. Шум и выстрелы, похоже, из огнестрельного оружия, я расслышал не сразу, а когда услышал, рванул к холму, к которому подходила троща. Холм высокий, тракт его обходил. Это уже природный рельеф. До этого я рассмотрел холм в стороне от тракта, весь заросший травой и деревьями, а это оказалось сбитое с орбиты судно. Я даже не поленился подойти и просканировать его своим техническим сканером. Ну да, внутрисистемник. Бот беспрыжкового двигателя, грузопассажирский. Я даже модель смог определить, несмотря на серьезное разрушение корпуса. Довольно распространенная модель. Выгорел весь. Я даже осматривать его не стал. Лишь вокруг просветил, мало ли, как в прошлый раз, что интересное найду. Но нет, лишь обломки. Ничего интересного. Кстати, когда я подтвердил свою квалификацию техника по малым кораблям, то сразу рванул на парковку, хотел понять, что там стоит. А то ранее для меня они были непонятными железными чурками. Тоже внутрисистемники оказались, но в таком состоянии, что ни о каком восстановлении и речи не шло. Три выгорели, а у одного так был поврежден силовой набор, что восстанавливать смысла нет. Развалится во время полета или подъема. Хотя я там много интересного нашел и демонтировал. Например, один целый реактор и две плазменные малые пушки. Все же все четыре борта были военными. Взломал снятый скин с того, что не горел, но использовать его не смог. Тот спятил. То есть теперь это бесполезный цилиндр. Вот и осталось управление подземным уровнем на кластере планшетов. Правда, к ним я подсоединил плазменные пушки, они держали оба резервных входа на прицеле. Ох, и поломал я голову, чтобы прописать их, составить программы по управлению и стрельбе. Я их хорошо замаскировал. Стрелять не будут, пока в тамбуре не накопится побольше противника. А с одиночками дроны сами справятся. А сейчас я бегом взбирался на холм, стараясь не сбить дыхание. На вышине упал на землю и подполз к краю, чтобы посмотреть вниз. И сразу все понял. И зло прошипел, сжимая кулаки. Охотники работорговцев! При всей вольнице жизни на планете были и там черные пятна. Работорговцы. Многие крестьянские поселения использовали рабский труд на полях, на каменоломнях, на лесозаготовках. Да много где. В общем, спрос на рабов был не слабый. Особенно жестянщики на этом поприще показали себя. Раба можно послать в гиблое место как на разведку, так и достать ценный артефакт. Таких мест хватало. Смертность среди рабов высокая, ну а спрос рождает предложение. Меня как-то все это стороной обошло. Но рабов видел. Для чего они нужны, знал. И кто там разорял стоянку каравана внизу с другой стороны холма, тоже понимал прекрасно. Их прозвали ловцами. Это были те самые, что проехали мимо меня на машинах. Хорошо замаскировались. Думаю, что не только я принял их за конвой, что перевозит ценное имущество. Маскировка классная. Несмотря на то, что рабство на планете было, ловцов не особо любили. И подстрелить хотя бы одного считалось не подвигом, а скорее обязанностью. Вот те и маскировались. Барыши и доход с такого дела высоки, так что желающих вступить в ловчие команды хватало. Внизу, похоже, остановился караван. С десяток повозок установили в полукруг. Мужчины наносили дров для сторожевых костров на ночь, но до наступления темноты оставалось еще около часа, так что я отчетливо видел метание людей. Похоже, караван торговый. Детей и женщин не было, а если и были, то единицы. Смотрел я, как работали ловцы со своим интересом. Особенно привлекли мое внимание 4 единицы техники. Да мне одной хватит, чтобы добраться до побережья, не стаптывая ноги и сэкономить изрядно времени. За пару секунд я успел окинуть разгромленный лагерь взглядом и определить, как действовали ловцы. Думаю, они подошли вплотную также под прикрытием холма. Странно, что не было наблюдателя. Должен он быть. Но я осматривался и никаких следов не обнаружил. Под прикрытием холма к лагерю на максимальной скорости подлетели багги. Они-то шухеры панику и разводили, развалив оборону. А пока я поднимался на склон, и грузовики подоспели. Сейчас около них собирали тех, кого успели поймать. Некоторые беглецы успели порядочно унестись на своих двоих в саванну. Но я говорил, трава старая, не спрятаться. И видно их издалека. Вот на багги их и отлавливали. В бинокль я видел, как одна багги догнала парочку, они вместе бежали. И задний седок ловко накинул на них сеть. После чего машина остановилась, их закинули в грузовой отсек и рванули за следующими. Еще пара человек, и багажник будет полон. Придется возвращаться к грузовикам, чтобы передать добычу. Тут я заметил, как от грузовиков бегом в мою сторону поднимается один из ловцов, молодой парень. И я сообразил, где наблюдатель, что должен находиться на таком замечательном месте, как холм. Скорее всего, к нему как-то смогли подобраться. Уж не знаю, как он подпустил. Тут только одно предположение. На холме на момент разворачивания лагеря уже была засада. В общем, его скрутили, и тот или те, кто его брал, спустили его к общей куче пленных. А сейчас молодой ловец возвращался обратно на холм. Ловцы ведь тоже не хотят, чтобы их врасплох застали. Похоже, тут мне повезло. План дальнейших действий сразу же сформировался в моей голове. Я отполз назад и ушел на обратный скат, где оставил баул и котомку. Когда наблюдатель ловцов поднялся наверх и стал осматриваться, я снял его выстрелом точно в голову с 60 метров. А вообще такие иглы против брони как раз используются против защищенных противников. При пробитии брони те деформируются и наносят телам противника серьезные раны, сопоставимо с разрывными иглами. У меня последних не было, выстрел был точно в голову. Убить такой иглой в другие части тела достаточно сложно, разве что в сердце попаду. И еще не факт, что повреждение убьет противника. Нужно несколько игл всадить. А вот в голову самый высокий шанс. Тот повалился на землю. Так падают только убитые или тяжелораненые. Я быстро обшмонал его. Тот мне мешал в дальнейших планах, вот я и решил его убрать. А раз такое дело, то почему буду проходить мимо трофеев? А наблюдатель жив оказался. Я проверил пульс. Хоть и слабый, можно сказать угасающий, но был. Добил его же ножом, вытер об одежду, забрал все, что мог, обшарил карманы, пояс отстегнул, ну и за голенищами сапог проверил. В руках у того был дробовик, местная самоделка. На другом континенте клепают. Патроны самодельные с возможностью перенапряжения. По виду дробовик, что обычное земное двуствольное горизонтальное ружье, переломка, только ствол заметно укорочен. Патронов в патронташе я насчитал всего 20, но все снаряжены крупной картечью. Вот и все трофеи. Особо ценного не было, оружие да нож. Налегке шел. Видимо, все в машине оставил. Единственное, что при нем было, очень неплохая фляга на длинном ремне, перекинутом через голову. Я ее тоже забрал. Вернувшись к вещам, убрал все в баул. Тот и так не пуст был, а тут дополнительный и тяжелый груз. Ничего, с трудом, но влезло. Вот теперь можно перейти к активной фазе по добыче техники. Спустившись с холма, я оставил вещи в траве. Просто поднял ее и укрыл стеблями. Получился холмик. особо не привлекает взгляд, если не знать, где искать и не увидишь. После этого я обежал холм слева, с другой стороны от тракта. По-пластунски добрался до того места, где можно видеть захваченный лагерь, и ждал удобный момент. Наконец, одна из багги, мне годилась любая, вернулась к лагерю с новой партией отловленных беглецов. Не скажу, что ловцам удалось вот так просто всех захватить, была перестрелка в самом начале. Отдельно они сложили тела своих товарищей. 4 тела, как я рассмотрел. В общем, когда эту машину разгрузили, я вскочил на ноги, чтобы меня увидели в лагере, и побежал от них подальше. Ловцы сработали, как я и рассчитывал. Свободная машина рванула за мной, я слышал шум двигателя. Мне кажется, что он даже внутреннего сгорания. Но он не заглушал ликующие крики загонщиков. Холм скрыл нас от остальных, позволяя мне без свидетелей работать. Беглецов в этой стороне тоже не было. Несся я на максимальной скорости, а когда ловцы меня почти догнали, прыжком ушел в сторону. Сеть пролетела мимо, и 2 игольника в моих руках застрекотали, посылая парализующие иглы. Я стрелял по водителю и ловцу сзади, напоследок пройдясь по третьему. Всего их 3 было в машине. Все попадания были в цель. Трудно попасть в цель на движущейся технике, когда сам перемещаешься. Но долгие тренировки в тренажере помогли. Перекатившись, я тут же вскочил и рванул за машиной, которая сбрасывала скорость. Видимо, водитель отпустил рукоятку или педаль акселератора. Не знаю, что тут при управлении используется. Подбежав, вскочил на подножку, быстро разобрался, как остановить технику, после чего, не обращая внимания на свист двигательного блока, стал вытаскивать из машины безвольные тела ловцов и снимать с них все, включая одежду. Пояса с разной амуницией и кобурами на них я снял одними из первых. Свой нож трогать не стал, а вытащил один из последних трофеев. Кажется, он раньше принадлежал тому, что так ловко сетью пользовался. Медлить или размышлять не стал. Трупы на мне уже были, давно развязался. Так что просто вскрыл артерии на шее, стараясь не запачкаться, хотя рукав все равно зацепило. После этого погрузил на машину все, что снял с тройки ловцов, отметив хорошо закрепленные за сиденьями рюкзаки. Да и на защитной мощной дуге над головами седоков были закреплены какие-то баулы и тюк, кажется, с маск-сетью. Устроившись на месте водителя, я стал разбираться в управлении. Почесал затылок, озадаченный увиденным. Выбрался из машины и изучил, из чего состоит движитель. Увиденное меня изрядно поразило. Сделано было не оригинально, но, надо сказать, с выдумкой. Вернувшись в пластиковые чашеобразные сиденья водителя, явно вырванные с трибун какого-то стадиона, развернул багги и покатил к склону холма. Там забрал свои вещи, закрепил их на сиденье рядом, на месте пассажира. Больше просто негде было, все занято. Закрепил привязными ремнями, чтобы не вывалились. Прежде чем вернуться на место водителя, накинул свою жилетку и теплую куртку одного из бандитов. Небольшой рывок до холма на багги показал мне, что хотя пешком идти не так и холодно, а на машине, да еще открытой, мгновенно все тепло выдувало. Я вернулся на тракт и погнал за рощу, возвращаясь по своим следам. Раз я добыл технику, то и вес теперь не так важен. Значит, можно вернуться к бункеру и взять с собой запасов и оснащения куда больше. Заодно и машину приведу в порядок. А то ее состояние было почти ужасным. Я даже удивленно покачал головой, осознавая, как мне повезло. Ловцы во время обеда не заметили меня. Думаю, отстреляться от них не удалось бы. Все равно взяли бы, хотя и проредил бы их ряды. Так что избежал возможного рабства. А тут еще и технику добыл, уничтожив 4 ловцов. Их всего с 30 было, примерно столько же, сколько и торговцев. Но воевать с ними я и не думал. Свое отбил, и ладно. Насчет торговцев не приукрашивал. Реально, в караване было человек 20, это сами торговцы, и их охрана. Остальные передвигались с ними в виде пассажиров, оплатив проезд. Тут таких путешественников тоже может быть изрядно. От 10 до 50. В зависимости от желания присоединиться к тому или иному каравану. Возможно, среди пассажиров были засланные казачки. Странно, что охотники так ловко перехватили его, как будто знали, где тот встанет. Когда начало темнеть, я остановил машину прямо на тракте, и пока еще солнце полностью не зашло, внимательнее осмотрел, как сделан движитель багги. Все-таки удивительное решение, надо сказать. Передние колеса управляются рулем, обычное управление и трансмиссия. Сама машина заднеприводная. На каждой из задних колес шел привод с одного из 2 электромоторов, закрепленных под багажным сетчатым отсеком. Один электромотор еще вполне живой, а вот второй на последнем издыхании. Именно он и издавал тот скрежещущий звук, который я сначала принял за рев ДВС. Если бы он был в порядке, то я слышал бы лишь легкий свист работающих электромоторов и шелест травы под колесами. Такой электромотор у меня был, снял с разбитого внутрисистемника на парковке вместе с пушками и реактором. Я там многое поснимал, так что верну машину в строй. Забавным было решение с питанием электромоторов. Это был переделанный и модернизированный промышленный утилизатор. Всю коробку с него сняли, да и размером она была с полгрузовика, оставили лишь основу. Дело в том, что такие промышленные утилизаторы, перерабатывая все, что в них суют, дают энергию. Немного, но ею можно пользоваться. Для багги точно хватит. Фермеры такие аппараты любят. Ведра помоев или других отходов на сутки хватало. В общем, движитель был фактически вечным. Суешь любой предмет, желательно органику, что может при гниении вырабатывать газ, в самодельную горловину приемника бывшего утилизатора, и багги может передвигаться. Чем больше напихаешь органики в утилизатор, тем больше энергии и, соответственно, скорости. Правда, не все стоит пихать. Если есть мысль утилизировать таким образом человеческое тело, то придется его резать на куски и скармливать утилизатору дня три. А если трупов больше? Для подобных дел это оборудование не годилось. Тут было два датчика и манометр. Посмотрев на них, я определил, что энергии до бункера хватит, поэтому заправлять утилизатор пока не будем. Все равно глушить и модернизировать его планировал. Достав свой сканер техника, проверил все баулы и рюкзаки, да и саму машину тоже. Маячков или чего-то подобного не было, не отследят, тем более с действующей глушилкой на орбите. Так что я вернулся на место водителя и погнал дальше. У багги попросту не было тормоза, не знаю, то ли не предусмотрен, то ли планировалось врубать обратный реверс, чтобы на ходу вперед включалась задняя скорость и с пробуксовкой мощных задних колес, снятых явно с грузовика, та вставала как вкопанная. Особенно удивляли педали акселератора под ногами. Именно педали. То есть водитель мог управлять обоими электромоторами, а соответственно обоими задними колесами сразу. На мой взгляд, не самое удобное управление. Сложно отследить, даешь ли ровно энергии обоим электромоторам. Тут нужна долгая практика. Какому-то не додашь и начинает мотать туда-сюда. Я пока приноровился, на обочинах тракта всю траву примял. Однако приспособившись, отметил, что и в этом управлении есть свои плюсы. Например, если убрать выдачу энергии одному электромотору и добавить другому, можно чуть ли не на месте развернуться, как гусеничная техника. Главное, на скорость этого не делать. Кувырком машина пойдет. Видимо, такое бывает. Не зря же была защитная дуга над седоками и привязные ремни. Необходимые вещи. Ничего похожего на приборную панель и уж тем более на фары в машине не было. Чисто дневная версия. Поэтому пришлось доставать бинокль и управлять машиной одной рукой, поглядывая вперед. А бинокль был переведен в режим ПНВ, чтобы дальше ехать. От погони я точно ушел, не раз проверялся. Так что, не доезжая до знакомой деревни, свернул по едва заметной тропке к развалинам. Чуть в яму не влетел, но успел по краю объехать, едва кувырком не пошел. Потом изучил развалины. Никого постороннего. Загнал багги в полуподвал дома на окраине. В центр проехать было сложно. А тут верхние перекрытия обвалились, так что получился удобный пандус вниз. Я давно этот полуподвал приметил. Быстро проведя легкую консервацию багги, просто отключив утилизатор, я в углу подготовил спальное место, натянул гамак, выставил датчики с инфразвуком, настроив планшет на охрану, и лег спать. Датчики самоделки не только животных отпугнут, но и людей. Высокий порог выставил. Человек со слабым сердцем может это излучение и не выдержать. Но таких я к себе не звал. Нечего шастать вокруг. В общем, не жалко. Моя безопасность превыше всего.